Я умер. Так мне, по крайней мере, показалось в первые мгновения моего затяжного прыжка в реальность. Потом нестерпимой резью в глазах заплясали солнечные зайчики, отражаемые от давно немытого окна моей комнатушки. Спасаясь от них, я повернулся на другой бок. С первого этажа донеслись привычные звуки, похмельные стенания старины Джимми, скупое ворчание Эрнеста, требовательное мяуканье голодного кота пшел вона. Теперь точно не заснуть. Я встал. От неудобной позы, в которой я вырубился, заломило мышцы. Потягиваясь и хрустя затекшими суставами, я от души зевнул и едва не подавился, увидев перед собой знакомую фигуру. «Проснулся? Это хорошо», — сказала Энн, присаживаясь на стул. «Давай, собирайся, нет времени ковыряться». «Как ты сюда попала?» — не в силах справиться с нахлынувшим возмущением прикрикнул я. «Ты дверь не закрыл», — все с тем же спокойствием и отстраненностью ответила Энн. Я глянул на дверь и попытался вспомнить, запирал ли ее вчера. Не вспомнил. Отметил в своем виртуальном блокноте пункт о том, что пора бы завязывать с алкоголем. Потом, немного поразмыслив, вычеркнул этот пункт и вписал новый, о том, что перед тем, как следует надраться, надо бы взять за правило запирать дверь. Да, так вернее будет. «Чего завис?» — кивнула Энн. «Договор мы с тобой заключили, так что будь любезен, пошевеливайся». Поминая сквозь зубы нехорошим словом этот день, я стал одеваться. «Есть у меня правило. После дальних ходок отлеживаться денек-другой, сил набраться. А вчерашние приключения можно считать дальней ходкой? Вопрос, конечно, спорный, но вот что непростое дельце было, так это точно. После такого не грех пару денечков посидеть с Джимми за сравнительным анализом виски. Небрежно покидать словами в пустоту о благородстве вкуса, бархатистом послевкусии и деликатном шлейфе, цедя сквозь отвращение то пойло, которое Эрнест, этот скупердяй, гордо называет виски. Я натянул на ноги ботинки, как следует зашнуровал. Одно из самых важных, если не самое важное дел, это как следует зашнуровать ботинки. Иначе — абзац. В самый неподходящий момент можно нехило так опростоволоситься. Макушкой головы я ощущал, как девушка начинает закипать. А мне становилось хорошо. Для надежности я вновь перешнуровался. Не спеша, с чувством, с расстановкой, как следует перетягивая каждый загиб шнурка. Прям бальзам на душу. Дабы не подвергать комнату опасности возгорания от тех искр, что уже начала метать глазами Энн, я достаточно быстро оделся. Взял все самое необходимое, проверенное временем. Кофту, залатанную в нескольких местах, но надежную, как верный друг. Жилет, таящий в себе множество секретов. Обрезанные перчатки, защищающие ладони от мозолей и ран. Не забыл прихватить и рюкзак, который всегда лежит у меня на изготовке. В нем все самое нужное для вылазки. Аптечка, за последнее время изрядно пощипанная, но бинт со спиртом имеется, а значит, выкрутиться можно. Сухпай. Стратегический, какой не раскрывал я даже в самые голодные годы. Он на случай, когда уже конкретно прижмет и не отпустит. Палатка. Однажды повезло. Случайно нашел в недрах какого-то склада магазина. Хорошая вещь. Компактная и непромокаемая. Котелок для готовки пищи. Вот такой вот набор джентльмена. «А твои вещи где?» — спросил я, закидывая рюкзак на плечо. «Или ты так собралась идти?» «За меня не переживай», — игнорируя мой снисходительный тон, ответила Энн. «Я тоже не первый день на свете живу. Все, что надо, со мной», — Энн хлопнула себя по плечу. Я не сразу разглядел у нее на спине миниатюрный рюкзак, не отвисающий от тяжести безобразным пузырем, как мой, а подобно панцирю, гладко и плотно облегающей спину. Знатная вещица. Только практичный ли? Что туда войти-то может? Косметичка только. «Лишний груз таскать мне ни к чему», — прочитав в моих глазах сомнение, сказала Энн. «А ты бы подтянул свой мешок, а то не ровен час зацепится за какую-нибудь арматуру и поминай, как звали». «Да лучше так, чем шастать куда попало с такими», — пробубнил я. Энн сделала вид, что не услышала. Буравя ее недобрым взглядом, я подтянул лямки рюкзака. «Ишь, чего, еще не успели познакомиться, как командовать начала. Женщина, что с нее взять? «Оружие», — начала она. Я тут же перебил ее. «Оружие не тронь». «И не собираюсь», — с долей брезгливости ответила Энн. Признаться, у нее выше всяких похвал получалось раздражать меня, с отрывом вырвавшись в этом первенстве от гадящего под дверью Пшелвона и пьяного Джимми, поющего свои матерные куплеты. Просто хотела уточнить, что с оружием. «Питон», — я похлопал по кобуре, в которой приятной тяжестью напоминал о себе верный кольт, — «и винчестер». «Патроны?» «Имеются». «Отлично. Тогда в путь?» «В путь», — буркнул я, и мы вышли из комнаты. Уже находясь на полпути к бездне, я вдруг вспомнил, что забыл закрыть дверь. К пропускному пункту зоны безопасности номер 21 подходили молча. Энн была погружена в свои мысли, а я не лез к ней с расспросами, мучаясь от приступов тошноты после вчерашних возлияний. Лязгнули автоматы. Я тут же поспешно крикнул солдатам. «Свои! Открывай! На вылазку идем!» Подошедший солдат с обветренным красным лицом пытливо изучил мой жетон, потом бросил. «Вчера же вроде ходил». Я кивнул на девушку. Хотел сказать про то, что одной взбалмошной особе надумалось прогуляться до бездны, а я сдуру записался в роли провожатого. Но мощная волна тошноты вновь подкатила к горлу, и я промолчал, всеми силами стараясь не расплескать содержимое желудка. Солдат растянулся в улыбке, заговорщицки подмигнул. Обдавая меня густым запахом лука и табака, шепнул в самое ухо. «С огоньком, баба? Адреналин любит?» «Я тоже одну такую знал. Все ей надо было подавать каких-то романтик, приключений. Тоже звала меня этим делом заниматься за территорией зоны безопасности. Так, говорит, ощущение острее. Сумасшедшая была. В общем, не сложилось у нас. А ты смотри, будь осторожен. Нынче людоеды, говорят, совсем озверели». Я не стал вдаваться в подробности, объяснять ему что да как, лишь утвердительно кивнул головой. Солдат, предвкушая скорую смену караула и добротную посиделку у Эрнеста, вновь начал мне что-то говорить, но я лишь махнул в сторону ворот и сказал: «Мы пойдем, ладно?» «Черпак!» — крикнул он сонному постовому в будке. «Открывай!» Скрипнули массивные заграждения, освобождая нам путь. Один шаг, и ты в другом мире. Если в зоне безопасности ты чувствуешь себя хоть немного защищенным, заграждение по всему периметру, военизированная охрана, то, выйдя за ее пределы, ты ощущаешь давящий страх и какую-то космическую пустоту. Впереди ничего живого. Лишь разрушенные дома, пустынные улицы, ржавые остовы машин и людоеды. Те, про кого не повернется язык сказать «живые». Нежить — вот правильное слово. Куски плоти, пожирающие себе подобных. Одно воспоминание о них заставляет поежиться. А еще это гадское ощущение, что за тобой кто-то следит. Оно повсюду. Я давно хожу за периметр, но до сих пор не привык к этому. Всегда и везде преследует это чувство, что кто-то уперся тебе в спину тяжелым взглядом. Все дело в окнах. Я понял это не сразу. Окна многоэтажек, эти черные квадраты глаз мертвеца, которые пожирают тебя, все дело в них. И в первые мои вылазки мне все казалось, что кто-то там, в этой темноте, прячется. А сколько патронов я потратил на эти чертовы окна? 300 метров от ворот зоны безопасности — это чистая территория. Здесь тебе ни кустов, где могут прятаться хищники, ни строений, в которых так любят устраивать засады людоеды, просматриваемая полоса, где тебя в случае чего могут прикрыть солдаты с вышки. Правда, потом и спросят в три шкуры награду за спасение. А вот дальше начинается самое интересное. Сначала пейзаж меняется с пустыря на заросший парк, в котором то и дело проглядываются какие-то мечущиеся тени. Тут же появляются первые дома, бетонные сваи, ржавая арматура, холмы кирпичей и бетона. Разрушенные остовы, не выдержавшие натиска дождей, палящего солнца и льда. Чуть глубже, в мегаполис, особенно там, где плотность построек достаточно высока, куда ветру уже сложнее проникнуть, дома относительно целы. Солнечный свет проникает сюда неохотно. Постоянный полумрак и сырость превратили эту местность в рассадник плесени. Густым ковром она покрывает все в округе. И, наученный горьким опытом других, знаешь, что вот эти коричневые проплешины мха ядовиты, и их непременно надо сторониться. А вот эти, зеленовато-желтые пятна, даже полезны. Его некоторые искатели собирают. Отличное кровоостанавливающее средство получается. Мы продвигались небольшими перебежками от одного укрытия к другому. Я невольно обратил внимание, что Н весьма умело двигается, на открытые пространства не выходит, прежде чем идти вперед, сканирует местность. Есть какой-то опыт? Тоже искатель? По ней не скажешь. «Слушай, а зачем тебе понадобилась бездна?» — спросил я ее, когда мы миновали опасный участок и вышли на дорогу. «Не твое дело», — отрезала она, ускоряясь. «Может, нет, никаких вопросов. Делай свое дело и меньше болтай». Я лишь фыркнул. «Подумаешь, больно-то и надо было знать». «Идем до памятника, а там привал. Слышишь?» Энн утвердительно кивнула. Я растерянно посмотрел на нее, ожидая встретить шквал протеста. «Знаю», — тихо сказала она. «Там есть хорошее укрытие, где можно отдохнуть. Дальше уже не будет. Единственное место, где можно набраться сил для тяжелого рывка». «Ты что же, ходила уже до бездны?» «Ходила», — еще тише ответила Энн. «Да не дошла. Проводник с ума сошел». «Не мудрено с таким-то характером», — подумал я, и мы пошли дальше. «И все же она ничего», — вновь усмехнулся кто-то внутри. Я отбросил все ненужные мысли в сторону и сосредоточился. «В дороге может произойти что угодно, а значит, нужно быть готовым».